Война за австрийское наследство. Австрию я полюбил, как Платон Атлантиду, за то, чем она могла быть, за то, что ее нет, за то, что ее, вероятно, никогда не было. Прототип всемирного содружества народов, говорится в лучшем романе этой страны, Австрия, истинная родина духа. У Музеля эту фразу, конечно, произносит напыщенная дура, но меня-то как раз всегда интересовало, куда деваются благие намерения, что становится с нереализованными идеалами. Вскрывая подноготную, история обнаруживает неприглядную изнанку в парадных декларациях. Но что происходит с лицевой стороной? На какой архивной свалке хранят разоблаченные мифы короля-философа, благородного дикаря, сталинскую конституцию? Державные идиллии – утиль сырье истории, и в этом залог их бессмертия. Исчезнув из учебников, идеалы ждут нового назначения, чтобы воскреснуть под иной широтой и другим именем. Круговорот идей, как всякая метаморфоза, является собой увлекательную драму, жанр которой постоянно меняют время действия и точка зрения. В молодости мы смотрели на империю Габсбургов с ее окраины, глазами двух не знавших друг друга прожан, Гашика и Кафки. Первый ее разоблачил и высмеял, второй увековечил и осмеял. Томас Манн упорно считал Кафку юмористом. Для одного власть была чужой, для другого – общей, но абсурдной она казалась обоим. Сами живя в вечной провинции, мы не могли удержаться от параллелей, еще не подозревая, насколько провидческими они окажутся. В 50-миллионной стране действительно было нечто комическое, начиная с названия, почти столь же невнятного, как СССР. Обитатели этой империи тоже не знали, как себя называть. В романтическом веке, когда национальность заменяла религию, австро-венгр был такой же химерой, как суннита-католик. Сегодня, однако, дефисная национальность мне представляется не врожденным дефектом, а вырванным у истории преимуществом, предохраняющим нас от ветренной любви к родине. Вы замечали, что, завоевав в кровавой борьбе независимость, алжирцы любят жить во Франции, индонезийцы в Голландии, индусы в Англии, а все остальные в Америке. Опередив свой век, австрийцы, будучи столь же умозрительным народом, как советский, сами решали, кем и когда они были. В казенном обиходе их страна обходилась пространным титулом, в частном – географическим эвфемизмом, который не означал ничего определенного. Кафка хотя бы пользовался немецким, служившим империи общим, но не универсальным, языком удобства. Зато еврей Бруно Шульц, писавший по-польски и живший на улице Крокодилов, города Драгобыч, был таким же австрийцем, как Рабиндранат Тагор, англичанином. Если австрийцев, строго говоря, вообще не существовало, то бесспорно были австрийская музыка, кухня, литература. В совокупности они создавали этой великой, но второстепенной державе уникальную ауру, которую, как это с нею всегда бывает, невозможно не почувствовать, но нельзя описать. Первую мировую, когда после Брусиловского прорыва союзная Германия объявила себя прикованной к трупу, окончательно выяснилось, что Габсбургов никто не любил. Когда-то Австрия считалась колыбелью наций, потом их школой, затем университетом и, напоследок, тюрьмой. Неудивительно, что у нее не было патриотов. В лучшем случае она была меньшим злом, в худшем – исторической фикцией. Вот тогда, когда, откровенно говоря, было уже поздно, Гофмансталь решил создать национальную идею, благодаря которой его родина смогла бы осуществить тогдашнюю мечту измученного Старого Света и стать новой Америкой. В трактовке прославленного поэта эта идея ничего не говорила народам империи. Она им пела, ибо была австрийской музыкой, которую, впрочем, сперва пришлось отлучить от немецкой.

том числе наискосок из окна или поперек с балкона. С трудом найдя кассиршу в джунглях небольшой закусочной, я поинтересовался и ее мнением. «Зеленая мечта идиота», — вздохнула она. «Попробуйте каждый день поливать 100 горшков». «Ничего удивительного», — сказал мне местный приятель. «Согласно анекдотам, в странах немецкого языка глупость распространяется по широте, с севера на юг. Жители Кёльна считаются хитрее баварцев, которые превосходят сметкой тирольцев. А венцы? Мазохисты. Мы либо читаем романы Еленик и ставим пьесы Сорокина, либо ставим пьесы Еленик и читаем романы Сорокина». Австрию я полюбил за то, что она соединяла обе небезразличные мне части света. «Азия, — говорил Меттерних, — начинается с Ландштрассе. Поэтому страна Габсбургов считала себя евразийской державой, как, впрочем, всякая порядочная империя, от Пакс Романа до Пакс Американа. Западную историю легко представить расширением пограничной зоны, объединяющей Европу с Азией и лежащей между двумя океанами – Атлантическим и Тихим. Как все соблазнительные гипотезы, это не зависит от географических координат. Сегодня она верна как для восточного, так и для западного полушария. Перебравшись в последнее, я сразу обнаружил в нем австрийские реликвии. На моей окраине Манхэттена тогда еще жили венские евреи. Здесь вырос Генри Киссинджер. На нашем углу стояла мясная лавка Гарри, которого никто не видел без бабочки. Мою столетнюю соседку звали фрау Шпигель. Сквозь жидкую стенку было слышно, как она поет Шуберта, когда моет посуду. Нью-Йорк, решил я, реинкарнация Вены. Первое впечатление оказалось и преждевременным, и верным. Нынешняя Вена – имперская столица без империи. Непомерный город для живописной страны, помещающийся на рождественскую открытку. Подобная ошибка в масштабе отличает и другие города – изменившие истории – Стокгольм, Лиссабон, Петербург, но главный из них – Нью-Йорк. Ни он, ни Америка никогда не верили, что принадлежат друг другу. Жертвами мезальянса между старым и новым светом Нью-Йорк так и остался столицей самого себя. Город, лишенный как генетической, так и кармической зависимости, он сам выбирает, на кого стать похожим и кем ему быть – предыдущем рождении. Чем дольше я здесь живу, тем чаще думаю, что австрийская утопия не умерла, а переехала. Окончательно я в этом убедился, когда к нам из Вены переехал климтовский портрет Адели, окрещенный с присущей Нью-Йорку скромностью нашей Моной Лизой. Самая дорогая из тех, что продаются, картина изображает утонченную до болезненности деву с прозрачным лицом и изломанными руками. Климт видел в ней новую Венеру, а вышла старая Европа, умирающая от пресыщенности. Ее худое тело укутывает шлейф прежних увлечений, убранный символами полузабытых вер и царств. Крит, Египет, Византия, Габсбурги. Влюбившись в эту декадентскую икону, Нью-Йорк решительно вступил на тропу войны за австрийское наследство, покупая его по одной картине за раз.